А ведь я знаю один неоспоримый способ, чтобы проверить, была ли ты верна мне. Седрик! Приглушенно ахнула я, когда до меня дошел потаенный смысл его слов. Да, мурлыкнул он, вновь наклоняясь и дразня меня своей близостью. Я не прав. Или ты успела охладеть ко мне? Я прекрасно понимала, какого именно шага он ждет от меня, но сомневалась. Что скрывать? Родители с самых ранних лет вдалбливали мне мысли о недопустимости внебрачных любовных связей. Мол, подобного позора они не потерпят. Но с другой стороны, что стоят их слова после того предложения, которое за моего отца озвучил принц Винсент? Я невольно улыбнулась, вспомнив самоуверенность Себастьяна. Он не допускал даже мысли о том, что моим первым мужчиной может стать другой, а ведь именно Седрик мой жених. Именно с ним я помолвлена. И в конце концов, мне почти 26. Сколько можно тянуть? Глаза Седрика потемнели от беспокойства, пока он ждал моего ответа. Однако некромант не торопил меня, понимая, как мне нелегко отважиться на этот шаг. «Решай сама, Трикс», – недовольно пробурчал внутренний голос. «Но тебе не кажется это обидным? Почему ты что-то должна доказывать Седрику, тем более таким образом? Почему из-за его недоверия ты обязана отказаться от своей мечты? Впрочем, взрослые девочки не верят в сказки, а ты уже давно не ребенок. Первая брачная ночь с любимым человеком после совершения свадебного обряда. Такая нелепая пошлость в настоящее время. Расскажи кому, что мечтаешь о подобном, и тебя поднимут на смех. Так что дерзай, Трикс, стань как все, и никто тебя не осудит. Подумаешь, эко-невидаль». «Я не могу», – прошептала я чуть слышно. «Прости, Седрик, но я не могу. По крайней мере, не сегодня я... Все так неожиданно для меня. Еще пару часов назад я не подозревала, что окажусь с тобой. Мне надо время». «Да, конечно», – прохладно проговорил Седрик, даже не пытаясь скрыть своего разочарования. «Прошу, не обижайся». Я с самым несчастным видом попыталась заглянуть ему в глаза, но Седрик уставился куда-то поверх моей головы. «Дай мне пару дней, чтобы прийти в себя». «Разве я имею право тебя к чему-нибудь принуждать?» Седрик пожал плечами. «У тебя будет столько времени, сколько надо, Трикс. Я тебя не тороплю». Понятное дело, после этого вся эйфория удачного побега растаяла без следа. Больше мы почти не разговаривали в этот вечер. Седрик великодушно уступил мне кровать в своей спальне, сам отправившись на узкий и неудобный диван в гостиную. Я долго не могла уснуть, безостановочно ворочаясь, словно просто не жгли мне кожу. Казалось бы, я должна была радоваться столь успешному стечению обстоятельств. Одним ударом убила двух перекидышей, как говорится, и избежала смерти, и воссоединилась с женихом вне границ Итарии. Вот только меня почему-то терзало чувство смутного беспокойства, и к радости от встречи с Седриком примешивалось горькое чувство непонятного разочарования. Судя по скрипу дивана, доносящемуся из соседней комнаты, Седрику тоже не спалось. Я грустно улыбнулась. Да, как-то не так я представляла нашу долгожданную встречу. Утомившись от переживаний, я задремала лишь на рассвете, а разбудил меня чудесный аромат свежесваренного кофе. Я сладко потянулась, зажмурившись еще крепче, затем распахнула глаза и увидела Седрика. Он сидел рядом на краешке постели, а на прикроватном столике был приготовлен завтрак. Сдоба с корицей, варенье и кофейник. «Доброе утро!» – настороженно поздоровалась я, не зная, что ожидать от него. Вдруг он все еще злится на меня за мой отказ? «Скорее день!» – поправил меня Седрик, выразительно посмотрев на окно, за которым ярко светило солнце. «Тогда добрый день!» Покладисто согласилась я, садясь удобнее и подкладывая под спину побольше подушек, и встревоженно посмотрела на Седрика, вспомнив про его работу. «А ты не опоздаешь на службу?» «Я взял выходной». Седрик пожал плечами. «По-моему, я его заслужил, учитывая, что несколько месяцев работал без продыха». Я видела, что он что-то хочет мне сказать, что-то, что может мне не понравиться. Это было заметно потому, как он упорно отводил взгляд. Опять вернулось беспокойство, которое посетило меня ночью, но теперь оно стало более ярким, Неужели Седрик жалеет, что я в буквальном смысле слова свалилась ему на голову? Наверное, мое столь неожиданное появление принесет для него массу проблем. «Угу!» – буркнул внутренний голос. «Еще как принесет, особенно если тебя обнаружат в его доме, уже не говоря о том, как Себастьян разозлится, узнав, кому именно ты сбежала. Давай, нанеси главе тайной канцелярии Итарии роковой удар и проведи ночь в объятиях некроманта. Тогда точно отомстишь несносному блондину за все его выходки. Еще бы столько времени потратил на охмурение какой-то там девицы, а в итоге окажется, что все зря». Я тряхнула волосами, недовольно разозлившись на себя. «Да что со мной? Почему я постоянно возвращаюсь мыслями к этому да нельзя самовлюбленному тирану? Он остался для меня далеко в прошлом. Я вырвалась из Итарии и никогда в жизни больше не вернусь туда. Да, жаль, что не удалось даже попрощаться с Дорой, но я уверена, что она справится с возникшими трудностями. После убийства королевского камергера, которое произошло в моем доме, я внезапно поняла, что все люди смертны. А что самое ужасное, смертны внезапно. Поэтому позаботилась составлением завещания, по которому все мое нехитрое имущество после моей кончины или исчезновения отходило именно верной компаньонке. Естественно, ей я ничего не стала говорить, поскольку не сомневалась, что Дора не оценит моей щедрости и устроит скандал, дабы в мою голову больше не приходили подобные мысли. И сейчас я искренне радовалась своей предусмотрительности. Да, салон еще в залоге у банка, но кредит погашен больше, чем наполовину. Если дом выставить на торги, то полученных денег хватит на оплату остатка займа и еще, как говорится, останется. Особенно не пошикуешь, конечно, но если присовокупить к этому продажу книг и прочего барахла, которым я успела обзавестись за годы самостоятельности, уверена, Дора не будет нуждаться до самой смерти. И потом, через пару лет, когда вся шумиха немного уляжется, я приглашу ее в Пририссию. Не думаю, что к тому моменту Себастьяна будет еще волновать судьба моей компаньонки. Ее-то запрет покидать Итарию не касается. Трикс. Седрик накрыл своей ладонью мою, и я очнулась. Виновато улыбнулась ему, осознав, что немного увлеклась размышлениями о судьбе Доры, оставленной в Арилье. А Седрик тем временем продолжил, убедившись, что я его внимательно слушаю. «Трикс, мне кажется, тебе не стоит оставаться у меня. Во имя всех богов только не обижайся. Сначала выслушай. Тебя наверняка будут искать. Себастьян не такой человек, который смирится с твоим исчезновением. Сначала он перевернет всю Итарию, а затем вспомнит и про соседние государства. И на Пририссию его взгляд упадет прежде всего. Во-первых, сюда перебрались твои родители. Во-вторых, тут живу я. Тебе слишком опасно у меня». «И что ты предлагаешь?» – спросила я, мысленно согласившись с его доводами. «Быть может, попросить помощи у твоего отца?» Нерешительно спросил Седрик. «Как я слышал, он умудрился сохранить большую часть своего состояния. У него наверняка хватит денег и влияния, чтобы защитить единственную дочь». «Он отдаст меня Себастьяну?» Сухо проговорила я, и мои глаза защипало от слез из-за неприятных воспоминаний. «О чем ты, Трикс?» Седрик недоверчиво ухмыльнулся. «Сьерхронг!» «Он отдаст меня Себастьяну!» Громче повторила я, перепив его. «Я абсолютно в этом уверена». «Почему?» Седрик растерянно всплеснул руками. «Потому что это будет полезно для его дела». Я попыталась улыбнуться, но получился лишь жалкий болезненный оскал. «Отец хочет вернуться в Итарию. Для этого ему нужно покровительство Себастьяна. Если оно у него будет, то и прощение короля не замедлит последовать». И отец уже сделал Себастьяну выгодное предложение. Я плачу телом за грехи семьи. Естественно, с полного одобрения родителей. «Откуда ты это знаешь?» Седрик покачал головой, видимо, не желая поверить в столь чудовищную историю. «Трикс, я знаю, что у тебя с отцом всегда были непростые отношения. Но он любит тебя». «Намного больше он любит себя!» Резко оборвала его я, сделав паузу, затем негромко попросила. «Седрик, прошу, не продолжай эту тему. Она очень болезненна для меня. Да, я понимаю, как дико и невероятно это звучит, однако все обстоит именно так. Я лично слышала, как принц Винсент передал Себастьяну столь щедрое предложение. Если честно, сейчас, обдумав все произошедшее, уже не удивляюсь. Точно так же отец поступил, когда у него начались денежные проблемы из-за пристрастия к покорту. Он не нашел ничего лучшего, как выгодно продать меня своему деловому партнеру. Пусть сей акт купли-продажи и назывался замужеством, и довольна об этом. В комнате после моего заключительного выкрика повисла напряженная тишина. Я зябко куталась в одеяло, избегая даже на миг встретиться глазами с Седриком. Почему-то было ужасно стыдно. Словно это я сделала нечто возмутительное, выходящее за всякие рамки приличий. «Ладно, твои родители отменяются», — миролюбиво протянул Седрик, первым нарушив молчание. «Что же, у меня есть одна знакомая, она живет за городом. У нее тебя точно никто не будет искать». «Подожди!» — я повелительно вздела указательный палец. «А ты? Ты что, не поедешь со мной?» «Если я перестану ходить на работу, то это будет выглядеть слишком подозрительно». Седрик скорчил покаянную физиономию. «Но, Трикс, не волнуйся, я обязательно буду тебя навещать. При каждом удобном случае, честное слово». Я грустно вздохнула. «Нет, стоит признать, далеко не так я представляла себе счастливое воссоединение с женихом. Оказалось, что после столь неожиданного побега у меня образовалось еще больше проблем, чем до него». Но Седрик прав. У него мне оставаться слишком опасно. Именно здесь меня в первую очередь будет искать Себастьян, когда поймет, что мне удалось невозможное. Неужели тебе не хочется, чтобы он тебя нашел? С искушающими интонациями шепнул внутренний голос. Трикс, признайся, тебе ведь нравилось проводить с ним время? Да, порой он бывал невыносим, но вспомни, как замирало твое сердце от его прикосновений. А твоя гадальная практика? Стоит ли менять все это на прозябание в деревенской глуши? Не лучше ли встретиться с послом Итарии и попросить вернуть тебя на родину? Себастьян, конечно, будет в ярости от твоего побега, но это заставит его уважать тебя. В конце концов, ты спасала свою жизнь. Или тебе надлежало дождаться, когда Стефан убьет тебя? Не волнуйся, Трикс. Седрик, уловив мое недовольство, нагнулся и осторожно поцеловал меня в полуоткрытое плечо. «Пожалуйста, я уверен, рано или поздно все уляжется, и тогда мы сыграем свадьбу и начнем жить так, как нам хочется». «Я надеюсь», — проворчала я и с усилием прогнала недостойные трусливые мысли. «Право слово, что со мной? Надо ли было так долго ждать побега, чтобы сейчас мечтать о возвращении?»